Глава 20. Майор Каверин. Что-то как-то подозрительно быстро Танютка меня простила. Задумала, поди, гадость какую. Я ожидал скандала или чего-то подобного, но Рыбкиной удалось меня удивить. Как бы расплачиваться не пришлось по полной программе за свои промахи. Приезжаем к Танечкиному дому, и она решительно идет к соседской двери. «Эй, ты куда?» — окрикиваю ее. «За тортом и цветами», — спокойно отвечает Татьяна. «Какие цветы? Час ночи на дворе». «А спорим, баба Мира не спит?» Решительно нажимает на кнопку звонка, и дверь почти сразу же открывается. Таня бросает на меня победоносный взгляд, мол, а я что тебе говорила? «Доброй ночи». «Доброй ночи, ребятушки! Нашлись?» Бабка высовывается из дверного проема и оглядывает меня. «С вашей помощью», — отвечает Таня. «Цветы и тортик верните, пожалуйста». «Ах, да, конечно». Бабка скрывается в квартире и через минуту возвращается с моими подарками. «Спасибо. Спокойной ночи». Таня отходит к своей двери. Бабка недовольно зыркает на меня. У нее еще свежа в памяти наша перебранка за телефон Рыбкиной. Соседка явно на дух не переносит полицейских. А еще она боялась, что я Танину переписку прочитаю. Подумав, что бабке что-то известно о новом любовнике Тани, я открыл один чат из любопытства. И обнаружил скуку школьную и суку школьную, завуча, с которой рыба моя явно в контрах. Больше ничего интересного не удалось найти. Никаких любовников и голых фото. Все в стиле скромницы Тани. «Запомните, я Алексей». Подношу указательный палец к носу соседки. «Да запомнила я уже», — фыркает в ответ. «Вот и славно. Спешу помочь Тане с открытием двери, затем просачиваюсь в квартиру с мыслью, что она меня сейчас вытурит отсюда. Давай букет в вазу поставлю. Предлагаю разгрузить ее руки». «Вазы стоят в шкафу». Открываю дверцу и вижу штук 10 самых разных вазочек, которые стоят в идеальном порядке, по росту. «А тебе зачем столько?» Любопытствую. «Я же учитель. Мне много цветов дарят. Вот и приходится иметь только вас». «Понял. Это нам, операм, никто и цветочка не принесет. Разве что на могилку». Шучу, но Таня зыркает на меня строго из-под очков. «Не любишь черный юмор?» Уточняю. «А судя по Андрюхе в спальне и шутку про бывшего, еще как любишь». «Мой бывший меня сильно обидел». «Хочешь, я ему рыло разворочу?» «Не хочу. Это дела давно минувших дней. Ложитесь спать, если вам некуда идти». «Да-да, мне совершенно некуда идти». Горячо поддерживаю ее игру. «Может, нравятся ей бездомные, что тут такого?» «Раздевайтесь и ложитесь спать». «Велит Килечка». Скачу, как сайгак, в спальню с кроватью, по-быстрому снимаю с себя одежду. Дойдя до трусов, раздумываю пару секунд, а потом сбрасываю их. Больше нет нужды прятать хорошее белье от слепушки Тани. Она все знает, какое облегчение. Рыбкина отправляется в душ. Уважаю, когда женщина готовится перед сексом. Жду полчаса, жду час. Что она там делает? Так заросла, что бритва не берет. Может, пойти ей помочь? У меня большой опыт в уничтожении нежелательных волос. Надеваю обратно трусы и стучу в дверь ванной. Закрыто, конечно же, изнутри. «Тань, впусти меня». Тишина в ответ, и воды журчащей не слышно. «Тань». Замок хлипкий, снести его не составит труда, но решаю пока не буянить в чужой квартире. Возвращаюсь в постель и жду еще. Затем мое терпение лопается. Уже 3 часа ночи. Да она издевается просто, верно? То-то я подумал, что легко меня простила. Ведь не простила ни хрена. Залегла в ванной. Стоп. Кажется, до меня дошло. Она постелила себе в ванне и преспокойно дрыхнет там, пока я тут извожусь в ожидании горячего секса. Прекрасное место, Рыбкина. Я бы поаплодировал тебе стоя, да что-то нет настроения. И что мне делать? Ломиться к ней или ждать утра? Хочется разговора сегодня, сейчас, но, с другой стороны, уже позднее время. Судя по всему, у Тани был трудный день. Что ж. Но могла бы и со мной в постель лечь, коза, а не шкериться по ванным. С утра открываю глаза и вижу склоненный к моему лицу череп. Да вашу ж мать! Еще вчера он стоял чуть накренившись, а сегодня уже ко мне головушку склонил, будто засосать в губы хочет. Иногда мне кажется, что Андрей обладает собственным сукосознанием. Либо это Таня шуткует надо мной. Иду на кухню и решаю приготовить завтрак для ненаглядной. Надеюсь, у нее есть яйца. Куриные. Баба с яйцами мне не нужна, я таких десятой дорогой обхожу. Это та, которая я сама, все сама. А омлет — это единственный завтрак, который мне подвластно приготовить. На обед борщ, на ужин гречка с курицей. Вот и вся фантазия. Предпочитаю пойти в кафе и поесть жрачки от рук профессиональных поваров, чем самому возле печки стоять. Но сегодня так и быть, чтобы загладить свою вину, сделаю для Килечки исключение. Может, встретить ее в одном фарточке на голое тело? Соблазнится ли рыбки на моей голой жопой, стоящей у плиты? Примерил на себя женский фартук. Мал, слишком мал. Яйца сбоку видны. Лучше уж тогда в одних боксерах встретить. И со стояком, которого сейчас нет. Не на сковородку же у меня встанет. А рыба моя пока еще не проснулась. Вот проснется, и тогда... Ставлю одну розу из букета в стакане посередине стола, раскладываю пышный омлет по квадратным тарелкам и готовлю чашки для напитков. Стараюсь вести себя погромче, чтобы разбудить спящую красавицу. На часах ровно 8, пора бы уже и проснуться. Мне, кстати, еще на службу ехать. Времени в обрез. Иду будить Танюшу. Толкаю дверь ванной, и она поддается. А в ванной-то никого. Вот же зараза такая, обдурила и сбежала. Нахожу записку у зеркала. «Алексей, надеюсь, в течение дня вы исправите Андрюшу. Можете брать в холодильнике любые продукты. Будете уходить, ключи оставьте соседке, бабе Мире. Она вам уже знакома». Я уехала в горы на несколько дней. Рада была с вами встретиться и, наконец, все выяснить. Прощайте. Комкаю писульку в раздражении и швыряю в мусорку. Что значит «прощайте»? Она больше не собирается со мной встречаться? Впустила в квартиру только ради того, чтобы я починил этот долбанный скелет? Вот что за баба такая? Я же объяснил ей все, а она все равно по-своему поступает. В горы уехала. Охереть и не встать, бросив меня одного в своей хате. Яростно сжираю две порции омлета и выпиваю две большие кружки кофе. Вместо того, чтобы остыть, меня распирает от злости еще больше. Ну, Рыбкина, держись, я тебе еще покажу.